Пожиратель чудовищ. Часть 1. Глава 1. В углублении, напоминающем суповую тарелку, лежало, немного пульсируя, нечто напоминающее пудинг или холодец, если бы его готовил в край поехавший извращенец. И оно совершенно точно было живое. Мягкое даже на вид, желеподобное тело метра 4 в ширину, возвышалось метра на полтора над полом. С учетом глубины тарелки, росту в этом существе было что-то около 2,5 метров. И оттого было только противнее осознание, что когда-то это нечто определенно было человеком. Голое, полностью лишенное волос кожи лежало множеством складок, источая едко пахнущий пот. Рук у твари не было, ноги, если и были, скрывались глубоко под слоями жира, однако голова имелась. Даже лицо, густо заплывшее жиром, так что с трудом можно было узнать человеческие черты, было на месте, в отличие от многих поглотителей, что я видел до сих пор, а это определенно был поглотитель. Я не чувствовал его, находясь наверху, в доме, но сейчас, оказавшись в паре метров от твари, ее аура почти что ударила мне в лицо. Аура, мощнее которой я еще никогда не ощущал. Куда там великану из зверинца и поглотителю мимику? Эта тварь, несмотря на свой совершенно беспомощный вид, казалась в десятки раз сильнее их обоих вместе взятых. И то, что я увидел у нее внутри, лишь подтверждало это впечатление. Количество сердец превысило 200, однако это было только начало. В телах обычных поглотителей сердца были концентрированными сгустками энергии. В теле этой твари десятки сердец, распределенных по телу, были связаны между собой тонкими нитями, будто бисеринки на ожерелье. И по этим нитям, как электрические импульсы по нервной системе, от сердца к сердцу перемещались небольшие сполохи энергии. Это сравнение пришло мне в голову как-то интуитивно. Однако почти сразу затем откуда-то из глубин подсознания пришло понимание. Это не просто аналогия. Нити, которые я видел, и правда формировали из сердец твари подобие нервной системы. Этот поглотитель начал развиваться не только за счет увеличения количества сердец. Он будто бы эволюционировал, и одним только сумасшедшим ученым из империи было известно, к чему в итоге должна была привести эта эволюция. Потому что позволять этому монстру существовать еще хотя бы 15 минут я не собирался. Плевать на преследовавших меня Самдалитхалса. Я должен был уничтожить эту мерзкую тварь. Не могло в мире существовать чего-то подобного, и втройне отвратительно мне было потому, что в нас с ней текла одна и та же сила. Вот только когда я вскочил и уже собирался броситься на жировую массу и разорвать ее на тысячи мельчайших частичек, вдруг ощутил непреодолимую силу, обрушившуюся на меня. Ощущение было такое, будто на плечи положили гору. Я вновь рухнул на землю, с трудом хватая ртом воздух и недоумевая, почему подо мной до сих пор не проломился пол и я не отправился в прямое путешествие к центру планеты. Осознание пришло только через пару секунд, когда за моей спиной с лестницы сошли преследовавшие меня бойцы Самдаль, как ни в чем не бывало, начав брать меня в кольцо. Рухнувшая на меня тяжесть не была настоящей, и это не была какая-то магия. Все происходило исключительно в моей голове, это было нечто сродни гипнозу, не более того. Однако иллюзия была настолько реалистичной, что даже мое тело поверило в нее, начав буквально выть от невыносимой боли. И хуже всего было то, что это сознание нереальности происходящего иллюзия не распалась. Наоборот, к фантомной горе на плечах прибавилось воздействие совершенно иного рода. То самое подавление, что я ощутил когда-то от поглотителя мимика. Естественная оторопь слабой особи перед сильной, в данном случае, низшего поглотителя перед высшим. И неудивительно, на самом деле, ведь если замеченное мной удвоение количества сердец с каждой эволюцией действительно было правилом, то это желеобразное нечто находилось даже не на пятой, а на шестой эволюции. Я всем своим естеством ощущал отвратительное желание преклониться перед этой мерзостью, присягнуть ей на верность и начать служить ей самозабвенно и искренне, забыв обо всем остальном. А потом сверху на это желание наложился еще и ментальный приказ подчиниться, пришедший от той же силы, что держало мое тело на земле и не давало подняться. Не было сомнений. Именно этот приказ сделал из маркиза Вирга тупую безэмоциональную куклу, никак не отреагировавшую на смерть сына. И все бойцы Самдаль, с кем я сражался, теперь без единого слова окружившие меня и жирового монстра двумя плотными кольцами, наверняка тоже это испытали. Слишком уж спокойно они отнеслись к этой заплывшей жиром твари. Впрочем, мысли об этом, вспыхнув на мгновение, тут же испарились, вытесненные заливавшим сознание настойчивым приказом подчиниться. Был бы это только ментальный приказ, я бы не без труда, но выдержал. Вероятно, поэтому у поглотителя и не получилось точно так же захватить и разум герцога Самдаль. Мактерн со своей четвертой ступенью был слишком силен, чтобы у желейного шара хватило сил полностью промыть ему мозги. И я сейчас тоже был на уровне четвертой ступени. Но на меня к тому же действовал эффект подавления поглотителя высшего уровня, подтачивавший мою тягу к сопротивлению. И с каждым мгновением, с каждой секундой я ощущал, как оказываюсь все ближе и ближе к краю пропасти. Если бы я послушался поглотителя мимика и согласился пойти с ним сюда один, мне бы определенно тут же наступил конец. Никаких возможностей сопротивляться я не мог найти, и мысли о том, чтобы служить этому сгустку жира, начинали казаться все привлекательнее и привлекательнее, отчего хотелось удавиться. К счастью, за мной в подвал отправились не только бойцы Самдаль, но и Тибран вместе с отрядом захвата Тхалса. Они, не способные в узком коридоре обогнать одаренных Самдаль, немного опоздали, но в какой-то момент все-таки тоже начали появляться в зале. Я не видел их, но слышал недоуменные вопросы, и почти сразу, полные боли возгласы, когда груда жира обрушивала ментальные прессы на них. Противостоять его силе не мог никто. Вот только с каждым человеком, сходящим с винтовой лестницы, давящая на меня мощь уменьшалась. Совсем понемногу, на какие-то крохи. Но этого было достаточно, чтобы заставлять себя держаться еще на секунду, на две, на пять дольше. Потому что я понимал, с появлением в подземелье Тибрана или кого-нибудь еще уровня четвертой ступени у меня появится шанс. И, наконец, сзади, от лестницы, раздался знакомый голос королевского проверяющего. Что это за черта? Договорить он не успел, тоже перейдя на болезненный вздох. Но на этот раз было очевидно, что поглотитель жиробаз был вынужден серьезно отвлечься. Четвертая ступень действительно разительно отличалась от третьей, и этого оказалось достаточно, чтобы мое сознание, будто плававшее в какой-то густой дымке, на мгновение прояснилось. Взревев так, что отразившееся от стен эхо едва не оглушило меня самого, я резким движением вскочил на ноги и бросился прямо на тварь, полностью игнорируя устремившихся на перерез бойцов Самдаль. К сожалению, до цели добраться мне было не суждено. «Нет-нет-нет», — раздался над ухом голос поглотителя. И меня, уже вновь ощутившего на плечах тысячетонный груз, без особых проблем вновь повалили на пол. «Я не могу позволить тебе навредить своему другу. Познакомься, кстати, это Толстяк, один из шедевров Империи. Впрочем, по сравнению с тобой даже он кажется лишь незначительным комочком жира. Мактерн, ты ублюдок, что же ты натворил?» Тиброну, даже прижатому к полу, хватало сил говорить, и к также вошедшему в зал герцогу и королевского проверяющего определенно были вопросы. «Что тебе пообещала Империя, сколько стоит предательство?» «Заткнись, Тибран», — выплюнул герцог и, судя по болезненному кашлю королевского проверяющего, Мактерн заехал ему ногой в живот. «Еще бы ты что-то понимал в моих мотивах. Жаль, что ты сюда сунулся. Подчинить тебя не получится, а значит, придется убить». Смерть проверяющего на территории поместья, даже сквозь кашель Тибран не смог удержать смешок. Даже без каких-либо улик это достаточная причина для досконального обыска. А когда найдут эту тварь или хотя бы ее следы, клан Самдаль прекратит существование, как и ваш бог. И что ты хочешь? Чтобы я покаялся и вновь встал на сторону Тхалса? В этом нет смысла, и ты об этом прекрасно знаешь. Лучше я поставлю на Империю. Как минимум за этого парня мне пообещали полную поддержку. Так он, не на стороне Империи, недоуменно произнес Тибран. Отнюдь, вклинился в их разговор поглотитель. Схватив меня сзади за шею, он оторвал меня от земли и развернул к старику лицом. Как оказалось, пока я лежал мордой в пол, бойцы Самдаль, которых откуда-то успело понабежать не меньше 70 человек, успели скрутить уже человек 30 одаренных Тхалса, в том числе и парочку четвертых ступеней. Так что неудивительно было, что сила подавления толстяка стала настолько меньше. При желании я мог бы даже попытаться вырваться из схватки мимика. Вот только его сила определенно была немногим меньше моей в лучшие времена. Так что сейчас, находясь под двойным эффектом подавления, я бы проиграл ему в секунду, не говоря уже о присутствующем герцоге и куче бойцов Самдаль. А потому поспешных действий предпринимать не стоило, и лучшим выбором было выжидать, готовясь к решающему броску. «Ты еще кто такой?» – прошипел Тибран, сумевший даже под подавлением и после удара Мактерна приподняться на локтях. «Кто я сейчас, неважно, покачал головой поглотитель. Важнее то, что я невероятно счастлив, ведь империя смогла заполучить один из самых поразительных экземпляров в своей истории. Он тряхнул мной, как тушка индейки. К сожалению, толстяк чуть-чуть не успел, и он сохранил свободу воли, что совершенно непозволительно. Так что мы с моим новым другом подождем, пока вас всех перебьют, а потом попробуем еще раз. Герцог, пожалуйста, отдайте приказ. Поверьте, смерти нескольких представителей клана Тхалса никак не повлияют на наше сотрудничество. К тому же их можно будет свалить на таинственного ночного убийцу и стать героями дня, этого убийцу схватившими. Так что не раздумывайте, это всем только на пользу. Однако прежде чем Мактерн сумел что-то сказать, свое слово решил сказать Тибран. Сложив губы трубочкой, будто дул на горячий суп, старик оглушительно свистнул, и вместе со звуком с его губ неожиданно сорвался мощный, расширяющийся конусом поток ослепительного света. В этот конус попали двое бойцов Самдаль. Первый лишился куска бедра, у второго в животе появилась широченная дыра. Однако главной целью Тибрана был толстяк. Из-за того, что поглотитель мимик держал меня за шею и огромная туша осталась сзади, я не увидел момент удара. Но то, что давящий на плечи груз в мгновение уменьшился в несколько раз и тело перестало весить сотню тонн, стало очевидным свидетельством того, что атака королевского проверяющего была достаточно меткой. Это и был тот самый переломный момент, которого я так ждал. Вывернувшись из схватки мимика, я мельком глянул назад, на толстяка. В середине тела твари зияла почти полуметрового радиуса сквозная дыра, и мягкая плоть уже начала оседать внутрь раны. Умереть от такого поглотитель, разумеется, не мог. Более того, я уже начал ощущать возвращающееся давление. Однако секунды шока толстяка оказалось достаточно, чтобы зал заполнили десятки световых вспышек. Похоже, сила жирного поглотителя подавляла в том числе и ману, потому одаренные Тхалса не могли использовать свою магию. Но сверхусилие Тибрана помогло создать возможность не только для меня. И так как бойцы Самдаль к такой атаке оказались совершенно не готовы, спокойно сидя прямо на спинах одаренных Тхалса, эта возможность кардинальным образом повлияла на положение дел. Атаковать с той же мощью, что и Тибран, остальные из Тхалса не смогли. Даже те, кто находился на четвертой ступени. Уровень королевского проверяющего определенно уже был значительно выше обычных четвертых ступеней. Но даже так, этого вполне хватило, чтобы из 70 с лишним одаренных Самдаль в секунду погибло больше половины, и еще процентов 30 остались с крайне тяжелыми травмами. К сожалению, те лучи, что были направлены на поглотителя мимика и герцога Мактерна, оказались бесполезны. От большинства они оба, предугадав неизбежную атаку, успели уклониться. И даже те, что все-таки попали в их тела, не смогли нанести значительного вреда. Как и на моем теле от обстрела лучами, на них остались максимум ожоги. Однако положение дел все равно перевернулось с ног на голову. 70 бойцов Самдаль против 30 Тхалса превратились в 30 Тхалса против где-то 15 Самдаль. Двукратный перевес численности теперь был на стороне хороших ребят. Правда, для меня что одни, что другие были источником проблем. Вот только все-таки куда большим источником проблем в данную секунду был толстяк. А потому, избежав повторной попытки мимика меня поймать, я рванул к нему. Кто-то из одаренных Тхалса додумался ударить магией не только по бойцам Самдаль, но и по телу толстяка тоже. Так что в его мягком желеобразном теле появилось еще несколько дыр. Опять же, не таких широких, как от атаки Тибрана. Но все-таки этого было достаточно, что в очередной раз сбить эффект его силы. К тому же подавление высшего поглотителя после того, как толстяк был так серьезно ранен, значительно ослабло, а потому несколько метров я смог пробежать почти беспрепятственно. Но когда до цели оставалось примерно половина расстояния, давящий на плечи вес вернулся, и показался едва ли не больше, чем в самом начале. Похоже, чем ближе к толстяку, тем сильнее была его странная магия. Уже чувствуя, что мое тело помимо моего контроля начало заваливаться на пол, я, вновь взревев диким зверем и вложив половину оставшейся маны в приказ силы, оттолкнулся от земли и отправил себя в длинный прыжок прямо в тушу толстяка. Было бы создаваемое им давление реальным, и я бы не пролетел и полуметра. Вот только все, на что толстяк реально воздействовал, это на разум. И потому, хотя мой мозг наотрез отказывался верить, что такое возможно, я без труда пролетел все разделявшие нас метры. Ну, почти все. За мгновение до того, как я рухнул на толстяка всем своим весом, я ощутил чьи-то пальцы, сжавшиеся на моей щиколотке. Резким движением поглотитель вбил меня в пол и, подняв глаза, я увидел возвышающуюся прямо перед носом тушу, до которой оставалось буквально полметра. Моя левая рука даже коснулась его бока, и я ощутил отвратительное мягкое желе под пальцами. Я сжал кулак, попытавшись ухватиться за бок толстяка, но пальцы просто провалились сквозь его плоть, а в следующую секунду меня уже оттащили за ноги от твари. Здесь, в непосредственной близости от жирного поглотителя, эффект его силы был просто колоссальным. Мне на полном серьезе казалось, что в любую минуту мои ребра могут треснуть, а легкие и сердце лопнуть. Не было возможности пошевелить ни одним мускулом. Я будто оказался на дне Марианской впадины среди плоских рыб и рачков. И оттого то, с какой легкостью поглотитель перевернул меня на спину, глянув в лицо своими пустыми безэмоциональными глазами. Только в такие моменты становилось понятно, что его шуточки и слова о радости были не более чем игрой. На деле же у этого существа не было и грамма человеческих эмоций. Это был все тот же поглотитель, просто способный думать по-человечески. «Шестые эволюции отличаются от нас», – прошипел он мне в лицо. «Они – первый шаг к поразительной метаморфозе, и я не могу позволить тебе отсрочивать эту метаморфозу еще сильнее. Ему и так придется не одну неделю восстанавливаться после атаки Тиброна. Да и к тому же, неужели ты думал, что сможешь его убить? Знаешь, сколько в нем сердец? Я не хотел его убивать», – прошептал я, с трудом шевеля челюстью. Вся оставшаяся мана вместе с приказом силы без остатка влилась в мышцы на моей левой руке, заставив ее вскинуться к лицу и закинуть в рот небольшой шарик сердца, сжатый в пальцах. Я хотел его сожрать. Глава 2. В прошлый раз, когда я сожрал сердце четвертой эволюции, имея уровень третьей ступени, не отбросить коньки мне помогло лишь то, что сердца давали еще и регенерацию. В противном случае сила, хлынувшая из сердца в мое тело, просто разорвала бы его на части. Теперь я, имея силу четвертой ступени, закинул в рот сердце даже не пятой, а шестой эволюции. Разрыв в чистой мощи между мной и толстяком был настолько огромным, что, будь ситуация иной, я бы не совершил подобную глупость ни за какие коврижки. Вот только вариантов, к сожалению, не осталось. Несмотря на то, что множество бойцов Самдель были убиты, а в толстяке появилась внушительная дыра, поглотитель потерял всего около 25 сердец из более чем 200. Хотя секундный шок толстяка и позволил мне приблизиться к нему, его способности в силе потеряли не слишком значительно. И то, что световые сполохи за моей спиной больше не появлялись, было тому прекрасным доказательством. Тибран смог воспользоваться эффектом неожиданности и нанести удар. Однако во второй раз тот же трюк королевскому проверяющему уже не удастся. И даже полученное численное преимущество мало что бы решило, ведь все одаренные Тхалса вновь были отправлены лежать лицами в пол. Помощи ждать было абсолютно неоткуда, а вокруг находились враги, во много раз превосходящие меня по силе. Так близко к краху я, пожалуй, оказывался лишь при встрече с Вирго. Но тогда меня спас Тизин. Сейчас же рассчитывать на богов не стоило и выкарабкиваться мне предстояло самому. А потому, каким бы безумным ни был этот ход, он в любом случае был лучше, чем просто покорно сдаться на милость поглотителя. Сила на этот раз начала свой путь по телу даже не из желудка. Уже в ту секунду, когда я коснулся сердца языком, я ощутил устремившуюся по моему организму мощную волну энергии. И понимание того, что это, лишь слабый отголосок грядущего цунами, было едва ли не хуже самого момента взрыва силы в моем животе. Ощущение было такое, будто у меня в желудке действительно взорвалась бомба. Поток раскаленной, обжигающей горячей мощи в доли мгновения достиг каждой клеточки, искупав их одновременно и в феерии силы, и в адской агонии. Даже если бы у меня осталась мана, никакие приказы анестетики бы не помогли. Я чувствовал, как мое тело, не способное выдержать подобной мощи, начинает разрушаться изнутри, и регенерация, запустившаяся параллельно и с огромной скоростью, ни капли не спасала. Кровь, просачивающаяся через капилляры, заполнила рот и нос, начала стекать из глаз и ушей, а довольно противное липкое ощущение на коже сообщило мне, что я и потеть начал кровью. Не было никаких сомнений, до смерти мне остались считанные секунды. Ставка, которую я сделал, оказалась слишком рискованной. Спасти меня не могло ничто, кроме межмировой энергии. Метаформозы, что она запускала, укрепляли мой организм не только за счет силы. И существовала тусклая вероятность, что эти метаморфозы вкупе с регенерацией смогут перекрыть разрушительный эффект сердца. И, к моему счастью, я точно знал, где можно было найти немалые запасы межмировой энергии. Поглотитель мимик, не сумев остановить меня от проглатывания сердца, остался сидеть надо мной с каменным выражением на лице, даже когда я начал истекать кровью из всех отверстий. То ли ждал, чем все закончится, то ли пытался понять, что ему сделать, чтобы не потерять столь ценный экземпляр. Это стало его роковой ошибкой. Сейчас, пока мой разум плавал в океане боли и мне едва хватало силы духа, чтобы оставаться в сознании, внушение толстяка стало для меня просто шуткой. Причем что подавление высшего поглотителя, что сила гипноза. И мне ничто не помешало, воспользовавшись эффектом неожиданности, вскинуть голову и, раскрыв рот так широко, как только было возможно, вцепиться ублюдку зубами в шею. Еще до того, как появился Тибран, я успел просветить мимика рентгеновским зрением. Он не соврал. Его анатомия действительно мало чем отличалась от обычной человеческой, если забыть о разбросанных по телу сердцах. И, что мне было наиболее важно, у него билось сердце. В рот из сонной артерии брызнуло чуть более холодное, чем у обычных людей, и с каким-то совершенно отвратительным привкусом горечи, но все-таки совершенно настоящая кровь. А самое главное, в ней совершенно точно было предостаточно межмировой энергии. Расчет на этот раз оказался верным. Мимик, созданный путем скармливания поглотителю множества героев-попаданцев, действительно оказался полон этой силы. Тварь тут же попыталась меня оттолкнуть, и несмотря на продолжавшую впитываться в мое тело силу, ему это бы удалось без проблем. Укрепление мышечных волокон не компенсировало их разрушение, и с каждым мгновением я становился слабее, а не сильнее. Мне помогла боль, полыхавшая во всем теле агония, благодаря предельному усилию воли, не способная погрузить меня в забытье, превратилась в колоссальную порцию хлынувшего в тело адреналина. Это был не раз испытанный мной на ринге эффект второго дыхания, только усиленный в 10, 100, 1000 раз. Надолго в таком состоянии я бы не удержался, несколько секунд, не больше. Но этого адского второго дыхания хватило, чтобы мои руки, даже разваливаясь на части, обхватили мимика так крепко, как только возможно. И еще этого хватило на то, чтобы после первого укуса сделать еще один, а потом еще два. От шеи поглотителя, безуспешно пытавшегося оттолкнуть меня от себя все это время, остался только позвоночный столб с налепленными на него обрывками плоти. Мои 6 пар клыков более чем успешно справились с разрыванием мяса, а оказывавшиеся во рту куски я проглатывал, даже не жуя. Повреждения гортани и пищевода сейчас были последним, о чем я должен был думать. Человек от такого уже бы сдох 10 раз, но тело поглотителя, хотя и было сходно с человеком по анатомии, контролировалось все-таки вовсе не мозгом. И хотя голова твари, уже не способная держаться в вертикальном положении, откинулась назад, покачиваясь на позвоночнике, его руки продолжали толкать меня прочь. Через секунду, успев только хлебнуть еще немного хлещущей из разорванной шеи крови, я все-таки был отброшен прочь, раскинувшись на полу. Ко мне, я слышал это сквозь биение колоколов в ушах, уже спешили люди. Похоже, бойцы Самдаль, желавшие спасти мимика. Я увидел занесенный надо мной меч. В голове промелькнула мысль: да пошли вы все, просто обязаны стать последним, что я подумаю в этой жизни. Но, похоже, еще какое-то время, возможно, что и совсем небольшое, но мне все-таки было суждено еще потоптать землю. Потому что сердце поглотителя мимика, оказавшееся внутри ткани его шеи, провалившись в мой желудок, все-таки начало отдавать скрытую в нем межмировую энергию. Тело охватило новое, похожее на удары 1000 ножей, боль, вызванная запустившейся метаморфозой. Но по сравнению с тем, что я испытывал из-за сердца толстяка, это было вообще ничем. А агония от разрушения тела из-за начавшейся метаморфозы вдруг резко ослабла, так что в сумме я почувствовал себя даже немного получше. А самым главным было то, что и само разрушение замедлилось, давая мне еще несколько секунд жизни. Перекатом уйдя в сторону, я, перевернувшись на живот, будто какая-то лягушка, оттолкнулся всеми 4 конечностями от земли и, игнорируя всех вокруг, бросился в новую атаку на поглотителя мимика. Он не видел меня, его голова была закинута за спину. Но, похоже, он чувствовал меня так же, как я чувствовал его. И тварь вскинула руку, тыча в меня пальцем, видимо желая приказать одаренным остановить меня. Вот только голосовых связок у нее теперь тоже не было. Хотя бойцы Самдали без того уже изо всех пытались меня остановить, сам этот момент показался мне настолько шикарным, что даже сквозь всю эту дичайшую боль я не удержался от улыбки. Правильно, бойся меня, ублюдок. Даже если человеческие эмоции тебе неведомы, в тебе наверняка должен был остаться инстинкт самосохранения, подсознательное желание добычи бежать от хищника. И мне очень нравилось, что сейчас ты почувствовал себя добычей. В мою спину и ноги вонзились несколько мечей, но это было неважно. Раскидав одаренных вторых и третьих ступеней, я добрался до мимика и, проигнорировав его неуклюжую попытку защититься, схватил за его позвоночник как за рукоять меча, после чего просто дернул на себя со всей силы. Раздался ласкающий мой слух треск, и башка твари оказалась у меня в руках. Перевернув ее к себе лицом, я, на секунду почувствовав себя в каком-то артхаусном фильме, встретился взглядами с мимиком. Его голова не умерла даже теперь, беззвучно открывая и закрывая рот и щелкая челюстями. Что же, так будет продолжаться недолго. В голове твари я видел три сердца. Первое скрывалось внутри одной из пазух носа, а еще два находились в мозгу. Схватившись за его лицо обеими руками, я, будто разрывал спелый апельсин, потянул в разные стороны и, не без труда, но разорвал башку на две части. На пол шмякнулся слишком темный и какой-то ссохшийся мозг, а рядом с ним упало вывалившееся из разорванной пазухи сердце. И очень кстати, эффект предыдущего уже почти прошел, и я вновь начал ощущать возвращающуюся боль. Закинув небольшой шарик в рот одной рукой, второй я с размаху раскрытой ладонью шлепнул по мозгу, превращая его в неопределимое месиво. Спустя еще пару секунд вниз по моему пищеводу отправились еще два сердца. Разрушение моего тела сердцем толстяка почти остановилось, выровнявшись с объединенными эффектами регенерации и метаморфозы. Однако я чувствовал, что это было временно. Силу шестой эволюции было не заглушить межмировой энергией только из четырех сердец мимика. Но как минимум я прекратил умирать на ближайшие десяток другой секунд. А это значило, что можно было продолжить пожирание поглотителя. К тому же было бы неплохо избавиться и от бойцов Самдаль. Потому что, пока я отрывал твари голову и выковыривал из нее сердца, меня успели всего затыкать мечами и копьями. Хорошо, конечно, что адская регенерация, не способная справиться с разрушением моего организма на клеточном уровне, с банальными ранами от оружия справлялась за считанные секунды. Но все-таки не стоило распылять столь важную для меня сейчас силу исцеления по пустякам. А потому, вскочив и пошатнувшись, боль от поглощения телом силы сердца толстяка никуда не делась, я устремился в атаку. О каких-либо технике или отработанных движениях сейчас не могло идти и речи. Я с трудом в сознании оставался, так что брать в этом противостоянии я собирался исключительно грубой силой и напором. К счастью, одаренные Тхалсе сильно снизили количество бойцов Самдаль, потому что, если бы их осталось 70, они наверняка смогли бы выиграть, противопоставив моей силе свои сработанности навыки. Но их было всего 16, и мне было достаточно просто бросаться на них подобно дикому зверю, полагаясь на пока что едва ли не бесконечную регенерацию и почти полную нечувствительность к боли на фоне той агонии, что меня охватывало. Кастеты молоты где-то потерялись, но мне было плевать. Я бил когтями, ставшими заметно длиннее, и рвал клыками, также, кажется, увеличившимися в количестве и размерах, и остановился только тогда, когда противники попросту кончились. В просторном подземном зале я единственный остался стоять. Поглотители были, по большому счету, обезврежены. Безголовое тело мимика, хоть и не сдохшее, но лишившееся какой-либо возможности ориентироваться в пространстве, отползало куда-то к стене, прочь от меня. Толстяк все так же лежал в своей тарелке, и я чувствовал его силу где-то на краю восприятия, не способную пробиться сквозь заслон из боли. А люди-бойцы Самдаль, раненные световыми лучами недостаточно сильно, чтобы умереть, но при этом вполне достаточно, чтобы не иметь возможности продолжить сражаться, еще дергались. Но вот никто из одаренных Тхалса, включая Тибрана, не шевелился, а их ауры уже почти слились с окружающей черно-белой обстановкой. Похоже, в ответ на выходку королевского проверяющего и его подчиненных поглотитель или герцог отдали приказ убить всех. Не скажу, чтобы это было мне полностью по душе. В отличие от Самдали, тем более в отличие от поглотителей, с кланом Тхалса и Тиброном у меня не было никаких личных счетов. И, на самом деле, Старый королевский проверяющий мне даже нравился. Конечно, не так как Марнан и его внука я бы убил без особых сомнений, но он был профессионалом своего дела, ответственно выполнял свою работу и, более того, в последний момент фактически спас меня. Причем почему-то мне казалось, что, в полной мере осознав плачевное положение, в котором мы все оказались, и то, что сам он уже ничего сделать не сможет, он поступил именно так специально, передав мне эстафету по уничтожению противника. Так это было или нет, я уже никогда не узнаю. Но в любом случае перед Тиброном я остался в большом долгу и намеревался однажды, если выдастся возможность, отдать этот долг. Развернувшись, я поспешил к уползавшему огрызку мимика. Я не увидел герцога Самдель ни среди живых, ни среди мертвых, к тому же я видел, что он смог избежать атаки световыми лучами. Но прямо сейчас думать о том, куда делся Мактерн, мне было некогда. Метаморфоза почти закончилась и разрушение от силы вновь начинало перекрывать эффект регенерации. К счастью, догнать безголового поглотителя оказалось несложно. Он определенно мог меня почувствовать, потому что старательно пытался отползти подальше. Но без головы, где были все органы чувств, а также внутреннее ухо, отвечавшие за равновесие, ни ходить, ни тем более нормально бегать было невозможно. К тому же теперь я, хоть и не усвоил сердце толстяка даже на четверть, уже стал значительно сильнее, чем раньше. Потрошение ублюдка, только недавно что-то там высокомерно вещавшего обо мне как о редком экземпляре, было максимально удовлетворяющим занятием. И очень жаль, что мне нужно было торопиться, а то я растянул бы это занятие на пару часов. В результате после того, как в рот отправилось 17-е в общем счете сердце, я, наконец, почувствовал, как сила толстяка во мне успокаивается. Разрушение тела было остановлено и регенерация начала постепенно возвращать мой организм в норму. Однако просто заканчивать на этом я не собирался. У мимика в теле ведь было еще целых 27 сердец, полных межмировой энергии. И плевать, что разрывающая боль от силы шестой эволюции едва не свела меня с ума. Пока у меня была возможность, ей нужно было пользоваться. Подтащив то, что осталось от мимика к туше толстяка, я запустил руку в желеобразную плоть и, вытащив очередное сердце, закинул в рот вместе с пригоршней уже выковыренных сердец мимика. На этот раз, чтобы стабилизировать силу толстяка, их мне потребовалось 14, и для третьего сердца толстяка – 12. Тяжело дыша, я закинул в рот последнее сердце мимика, после чего принялся вырывать сердца из жирной туши, бросать их на пол и просто давить ногами. Очень жаль, но усвоить содержавшуюся в них силу без стабилизатора в виде межмировой энергии я пока что был не в состоянии. Оставлять толстяка в целости было никак нельзя. Когда сюда заявятся люди клана Тхалса, они должны будут быть в состоянии осмотреть это место и прийти к правильным выводам относительно Самдаль. А если им промоют мозги, в этом будет мало смысла. К тому же я в принципе не хотел, чтобы эта тварь в принципе существовала. Идея оставить ее и вернуться потом, подкопив еще межмировой энергии, у меня не было. Слишком много всего могло произойти до тех пор, и я не мог так рисковать. Последнее, что осталось, это найти Мактерна и избавиться от него. Свидетели мне были никак не нужны. Однако еще до того, как я сделал шаг от туши толстяка, ощутил спиной приближение кого-то очень сильного. Резко обернувшись, я увидел герцога Самдаль. Какой молодец, мог бы я сказать, явился ко мне самостоятельно, даже искать не пришлось. Вот только он был не один, вслед за ним по лестнице спустились трое человек, юноша лет 25, женщина среднего возраста и старик, сгорбленный и опирающийся на клюку. Хотя они не были поглотителями, от них, куда сильнее чем от Мактерна, воняло этими тварями. А еще все трое в моем восприятии полыхали алым, не так ярко, как Тириан, но это определенно была не четвертая ступень. «Похоже, я опоздал, ничуть не выглядя расстроенным», — произнес герцог. «Нет-нет», — покачал я головой, вставая в боксерскую стойку напротив одного одаренного четвертой и трех, пятой ступени. «Я как раз хотел размяться». Глава 3. Глядеть на людей настолько сверху вниз было крайне непривычно. Однако стоило привыкать. Похоже, теперь это будет для обычным. Физиологически, насколько я мог почувствовать, я не слишком изменился. Похоже, с точки зрения именно перестройки организма я достиг максимума. Стали чуть длиннее когти, во рту теперь было не по три пары клыков с каждой стороны, а по четыре, кожа еще больше потемнела и огрубела, но и только. Главным изменением на этот раз стал именно размер. Пока я мучился от полыхающей агонии силы, это было совершенно не тем, на чем в первую очередь фокусировалось внимание. Но теперь, отойдя более-менее от этой боли и встретив кого-то, с кем я мог себя визуально сравнить, разница сразу бросилась в глаза. Герцог Мактерн был довольно высоким и могучим мужчиной. Когда мы с ним впервые встретились, он был лишь на пару сантиметров меня ниже, к тому же заметно грузнее и шире в плечах. Теперь я возвышался над ним где-то на полметра, а уж про троицу пятых ступеней, самой крупной, в которой была именно женщина, и говорить не стоило. По сравнению с ними я был будто взрослый перед детьми. Вот только разница была в том, что эти дети были вовсе не беззащитны. Пятая ступень, максимум в Тхалсе. Официально одаренные этого уровня были только у королевской семьи. Неофициально, возможно, у княжеских семей имелись подобные резервы. Но чтобы у герцогского клана пятых ступеней было сразу трое, тут даже без моего чутья на поглотителей можно было сказать, что без неких подозрительных махинаций не обошлось. Тем не менее, махинации или нет, ауры пятых ступеней были совершенно реальными. И, что было особенно важно, я это видел просто потому, как двигались эти трое, они все действительно были одаренными физического типа. К тому же ни у одного из троицы не было при себе оружия. Так что меня ждало не какое-то фаер-шоу и не буйство флоры, а старый добрый классический мордобой. Разве что где-то на сотню уровней превосходящий любые боксерские матчи и клетки МА. Я ощутил, как по хребту от копчика до затылка прошлась волна мурашек, но не от злости и, разумеется, не от страха, от предвкушения. Как же мне этого не хватало, вот правда. В этом мире я, если так вспомнить, еще ни разу не сражался ни с кем просто на кулаках. Разнообразная магия и бои с использованием оружия, сколько угодно, на любой вкус и цвет. Но вот так, максимально брутально и сурово, месить друг другу лица, не было такого ни разу. Я даже успел подзабыть это ощущение. А потому, хотя на кону сейчас стояла моя жизнь и момент был совершенно не для шуток, я не смог сдержать выползшую на лицо ухмылку. Кулаки реально чесались поскорее начать драться. Но до тех пор была еще одна вещь. «Прежде чем мы начнем», — произнес я, глядя на Мактерна, — «что с остальными бойцами Тхалса?» «Мертвы», — ничуть не смутившись, — ответил герцог. «Как и все оставшиеся одаренные моего клана». Я поднял бровь. «Не понял», — Мактерн тяжело вздохнул. «Давай сделаем так, господин ночной убийца. Если ты победишь их, я расскажу тебе. Все равно тогда в утаивании больше не будет смысла». «Интересно», — хмыкнул я. «Идет, я согласен. Правда за победу. Правда за победу». Герцог кивнул, и в то же мгновение три силуэта одаренных пятой ступени сорвались с места, подняв за собой облачка пыли. Юноша устремился в лобовую атаку, а женщина и старик начали заходить с двух сторон, беря меня в клещи. По опыту, когда тебя окружали противники, лучшим выходом было перехватить инициативу и сделать так, чтобы они были вынуждены изменить тактику и сражаться по очереди. Оптимальный способ достижения этого – отступление в какой-то узкий проход вроде дверей. Вот только единственным таким проходом в подземелье была лестница, а на ней сражаться мне с моими новыми габаритами было бы слишком неудобно. Вторым же вариантом было перемещение в такую позицию, чтобы заходящие с разных сторон враги оказались выстроены в одну линию. Таким образом можно было выиграть в лучшем случае лишь несколько секунд, пока противники не перегруппируются. Но в бою даже секунда могла решить победу и поражение, и пренебрегать не стоило ни одной из этих секунд. Легким шагом, едва касаясь пола мысками, и при этом все равно продавливая в каменном полу небольшие ямки, я двинулся чуть назад и влево, так, чтобы в момент моего столкновения со стариком юноша оказался ровно между мной и женщиной. Однако мой план провалился в первое же мгновение. Даже не перебрасываясь какими-либо знаками, парень и женщина изменили траектории движения, пытаясь взять меня в клещи уже вдвоем, а старику оставив роль приманки. Их тренированность, сработанность и выучка стали очевидны. И также я понял, что продолжать попытки запутать троицу совершенно бессмысленно. Как бы я ни метался, они будут просто снова и снова так же технично перегруппировываться и в конце концов добьются своего. Хитрость не сработала. Оставалось действовать, опираясь на грубую мощь, которой после трех поглощенных сердец толстяка у меня было более чем достаточно. Не став останавливаться или метаться, я лишь еще больше ускорился, налетев на старика всем своим теперь уже крайне немаленьким весом. Сухонький дед доставал мне лишь до середины груди, так что классические панчи и хуки были не слишком удобны. Однако я не просто так занимался муай-тай и сават, французской разновидностью бокса, больше сфокусированной на ударах ногами. Без сомнений, классический бокс я предпочитал больше и в своих навыках в нем был уверен больше. Но КМС все-таки не дают за красивые глаза. Идеальный лоу-кик, с учетом разницы габаритов, пришедшийся старику в район поясницы, отправил детка в полет. Встреча щуплого тельца с бетоном сотрясла все подземелье и выбила из стены целое облако каменной крошки и пыли. Вот только я совершенно точно не нанес особого урона. В момент удара я ощутил, что старик успел выставить жесткий блок, а столкновение с каменной стеной на нашем уровне силы тем более было совершенно безопасным. Между тем юноша и женщина успешно зажали клещи. Он, подскочив в воздух, ногой, как и я, атаковал меня в голову. Она, в стиле, чем-то похожим на карате, с низкой широкой устойчивой стойкой ударила кулаком в бок. Уклониться после кика было крайне проблематично, и также невозможно было достаточно эффективно заблокировать оба удара. Но, так как пропустить удар в голову было все-таки хуже, чем в бок, я решил в первую очередь защитить именно ее. Скрутив корпус, чтобы атака женщины получилась не прямой, а скользящей, я вскинул руки, левой закрываясь от удара ногой юноши, а правой, поддерживая левую. Старик весил килограммов 55, юноша, может быть 65, женщина, высокая и мощная, в районе 80. Я сейчас, с учетом роста и габаритов, весил в районе 2 центнеров. С учетом того, что в нормальном боксе даже разница в 3-4 килограмма могла оказать значительное влияние на результат матча, а представить честный бой между бойцами легкой и тяжелой весовой категории было нереально, моя победа могла показаться очевидной. Вот только стандарты земли не распространялись на мир богов и магии. Здесь не существовало такого понятия, как весовая категория. Дар перекрывал все. В жесткий блок у головы будто бы угодило пушечное ядро. В корпус, хотя удар и получился смазанным, и вовсе словно врезался стенобитный таран. И атака женщины была бы даже мощнее, если бы не оттолкнул ее саму назад, отчего женщина даже качнулась, едва не потеряв равновесие. Меня крутануло на месте, едва не сбило с ног. Судя по ощущениям, пара нижних ребер были сломаны, а по предплечью уже растекалась предшествовавшая синяку боль. Тем не менее, останавливаться и тратить драгоценные секунды на чушь вроде переведения дыхания я не собирался. Наоборот, нельзя было останавливаться ни на мгновение, чтобы превосходящий числом противник не успел окончательно перехватить инициативу. Правая уцелевшая рука рванулась вперед, и я, чуть присев, успел схватить приземляющегося юношу за щиколотку толчковой ноги. После чего, крутанувшись на месте так резко, что подо мной треснул пол, впечатал его прямо в женщину, за эти мгновения успевшую ударить меня в корпус еще дважды. Из-за моего движения ее атаки получились не такими болезненными, но синяки на животе я определенно заработал громадные, и оттого было только приятнее слышать ее сдавленное «ух», когда спина юноши врезалась ей ровно в грудь. Как и старик, она отлетела прочь. В отличие от виденных мной фильмов про супергероев, в реальности то, что ты суперсильный, не значило, что у тебя будет также и суперсильное сцепление с поверхностью. Юношу же, так и оставшегося в моей руке в роли биты, я уже собирался, размахнувшись, впечатать в пол, но он решил нарушить негласные правила нашего сражения, согнулся и, достав из-за голенища свободной ноги трехгранный кинжал, ударил им прямо мне в запястье. Глубоко вонзить лезвие у него не вышло, я вовремя разжал пальцы, и он, кувыркнувшись в воздухе, акробатическим движением приземлился на ноги. Но то, как он, скривившись, завел руку за спину, дало мне понять, что и для него столкновение на полной скорости с женским телом не прошло без последствий. Встряхнувшись, он убрал руку от спины и принял низкую стойку, будто бегун. Из стены к тому времени уже успел выбраться и встал, с чуть недоуменным выражением лица отряхиваясь от пыли и потрясывая отбитыми руками. Старик, женщина, не получившая каких-то критичных повреждений, тоже уже была готова продолжить. Первый обмен ударами прошел более-менее на равных, и мы, сумев прощупать друг друга, уже были готовы ко второму раунду примерно с тех же позиций. Однако кое-что все-таки изменилось. Изменилось у меня в голове. Уровень моей силы, как и уровень силы моих врагов, во много десятков раз превысил все, на что в принципе способен человек. Несмотря на произошедшие со мной метаморфозы, с физиологической точки зрения я от человека мало чем отличался, но из-за той мощи, что теперь была заключена в каждой моей мышце, я уже не мог сражаться так, как сражаются обычные люди. В моих силах ударить так, чтобы противник улетел на десятки метров, с земли запрыгнуть на крышу многоэтажки, одним взмахом в буквальном смысле создать порыв ветра. Но все эти, несомненно, поразительные плюсы также означали и определенные минусы. От слишком резких движений под ногами ломался камень. Сила трения, одна из главных помощниц любого бойца, становилась едва ощутима. Даже сила тяжести уже не поспевала за движениями, и за то время, пока тело бойца падало на землю после удара, его, совершенно беззащитного, можно было еще трижды атаковать. И, по идее, мои противники должны были об этом прекрасно знать. О таком было просто невозможно не догадаться, прожив с этой силой хотя бы несколько месяцев. Думаю, для этого было бы даже не обязательно с кем-то сражаться. Вот только они, как и я, сражались в привычном для обычных людей стиле. В стиле, где правильно выполненный удар в прыжке обладал огромной силой, стоившей некоторой уязвимости после. Где жесткий блок выставлялся как раз для того, чтобы не улетать от ударов противника. Где веса тела вполне хватало, чтобы при любых обстоятельствах от ударов врага не отлетать буквально на многие метры. Где низкая и устойчивая стойка делала удары четче и сильнее за счет максимального сцепления с поверхностью земли. Они должны, просто обязаны были знать обо всем этом, если только их сила не была для них ровно такой же неожиданностью, как и для меня. Мысль была довольно странной. Это я становился сильнее со скоростью ракеты из-за возможности пожирать энергию врагов, а они-то были нормальными одаренными. Но с другой стороны, ведь еще была довольно сильная аура поглотителей от них. Да и тот факт, что в герцогском клане откуда-то взялось сразу 3/5 ступени, тоже настораживал. Потому предположение, что эти трое каким-то образом резко подняли свой уровень и еще не успели к нему приспособиться, не было лишено оснований. И, если после нашего первого столкновения они не смогли понять то, что понял я, то, получается, я заимел критическое над ними преимущество. Теперь оставалось только этим преимуществом правильно воспользоваться. А для этого нужно было сделать нечто немыслимое. Сломать у себя в мозгу все правила и принципы, которыми пользовался столько лет, и выстроить на их руинах совершенно новые, такие, которые смогли бы работать при учете моей нечеловеческой силы. Правило первое. Поверхность под ногами – это нечто абсолютно неразрушимое и непоколебимое. Чушь, даже камень, не говоря уже о земле, под моими ногами будет трескаться и ломаться будто сахарный. Правило второе. Если ты не стоишь на гладком льду, при должном уровне навыков можно практически не беспокоиться о проскальзывании. Брехня. Даже по максимально шершавому и неровному камню можно скользить, как по катку. Что мы имели в совокупности, даже особо не прикладывая усилий, я поднял ногу и топнул ей по полу. Во все стороны брызнула каменная крошка. Моя ступня оказалась погружена в пол сантиметров на 5, и получившуюся лунку оказалось максимально удобно использовать в качестве импровизированного стартового упора. Вложив в мышцы ног на этот раз почти максимум сил, я по-настоящему удивился тому, насколько резче стал мой рывок, и насколько быстрее движение. Подсознание в этот момент отчаянно вопило о том, что подобные скорости совершенно невозможны и я должен замедлиться. Но мое восприятие вполне успевало за этой скоростью, я не чувствовал, что перед глазами все мельтешит как на ускоренной съемке. Наоборот, это было вполне комфортно. Юноша, на которого я нацелился, тоже явно успел среагировать на мой рывок. Вот только среагировать, это не то же самое, что уклониться. Он, конечно, попытался, и даже дернулся в сторону вполне вовремя. Вот только я даже успел заметить, как его ноги слегка проскользнули по полу, и уйти с траектории моего движения на достаточную дистанцию у него не получилось. Длинный боковой хук зацепил его по плечу, и юноша отлетел в сторону, кувыркаясь по земле. Между тем женщина и старик уже атаковали меня с двух сторон. Заземлившись опробованным приемом и создав для себя какую-никакую, но точку опоры, я продолжил мысленно ломать собственные стереотипы. Правило третье. Вес тела – это нечто очень значительное. Отбросить твердо стоящего на земле противника от себя практически невозможно, а в столкновении почти всегда преимущество за счет инерции имеет тот, кто движется, а не стоит на месте. Ерунда. Вес, конечно, никуда не девается. Но когда можно без особого труда тягать многотонные штанги, он перестает играть большую роль. Женщина, судя по ее движениям, намеревалась провести почти такой же удар. прямой, из низкой стойки. А вот старик, хотя и не стал скакать как заяц, решил атаковать из куда менее устойчивой позиции, хайкиком мне в солнечное сплетение. Удар женщины я заблокировал, прижав к боку левый локоть. Правой же рукой я ударил прямой джеб ровно в голень старика. Был бы это бой обычных людей, и я в лучшем случае сломал себе кости кисти, а в худшем, еще и предплечье, и все равно не смог бы остановить удар. Ноги все-таки были куда сильнее рук, и, разумеется, это все равно было очень больно. Но в какой-то момент опорная нога старика проскользнула по полу, а когда он потерял сцепление с поверхностью, все, что у него осталось, это мало что значивший вес. Боль в руке резко ушла, а тело старика, вращаясь подобно юле, полетело прочь. И на этот раз я почувствовал, как хрустнула его берцовая кость. От прямого удара женщины моему локтю, конечно, пришлось несладко. Я ощутил, как смещаются кости, и очень знакомое онемение просигналило о том, что локоть мне вывихнули. Но уже во второй раз из-за ее проскальзывания в мое тело ушла далеко не вся мощь атаки, так что перелома удалось избежать. При этом я, заземлившись с помощью лунки в полу, остался крепко стоять на месте. А вот женщина, отъехав от меня сантиметров на 40, на мгновение потеряла равновесие. И этого оказалось достаточно, чтобы, крутанувшись на утопленной в лунку ноге, прописать ей длинный мидл-кик прямо в голову. Она успела выставить блок, но, как и двое ее напарников, отлетела прочь, забавно врезаясь в пол то ногами, то плечами и головой. Второй обмен ударами я определенно выиграл, и уже собирался добить троицу, но тут от входа на лестницу донесся голос Мактерна. «Стой, ты выиграл!» Я повернулся к герцогу. «Хочешь, чтобы я оставил их в живых?» «Да, с какой стати?» «Если заявишь, что не расскажешь мне свою правду, если я их убью, то тебя я убью первым. Если ты пощадишь их, я не только раскрою тебе всю правду, но и расскажу об одной тайне, которую я узнал от убитого тобой поглотителя». Я усмехнулся. «И какую же тайну?» «Секрет того, как человеку стать богом». Глава 4. А вот это уже было интересно. Тизин, трехглавый змей-бог, проживший несколько тысяч лет, заявлял мне с полной уверенностью, что богами люди стать не могут. Банально потому, что для становления богом нужна огромная сила, не имеющая отношения к какому-то существующему богу. А магию люди могли использовать исключительно благодаря дарам. Потому отнесся к словам Мактерна я максимально скептически. Однако я ни секунды не верил в то, что Тизин мог быть всеведущим. Он был невероятно могущественным существом, обладающим сверхъестественными способностями, в том числе возможностью смотреть глазами своих последователей. Но совершенно точно его взгляд не мог видеть всего. «Говори», немного подумав, кивнул я. «Но мне не нужна длинная версия. Кратко и по существу», после чего схватил левое предплечье правой рукой и резко дернул, вправляя вывих. Это было против всех правил медицины, но моя регенерация должна была справиться с подобным варварским способом лечения. «Хорошо», герцог Самдель помолчал пару секунд, собираясь с мыслями, после чего начал свой рассказ. Как это довольно часто бывало, Мактерн, по крайней мере по его словам, не был злым злодеем и предательским предателем, решившим поддержать империю просто потому что. Дело было в Мариссе, его дочке, которую я по стечению обстоятельств меньше получаса назад ненадолго взял в заложницы. Девочка была сильно больна с самого рождения. Медицина этого мира значительно уступала земной, и попаданцы в этом плане немногое смогли изменить. Существовали маги-целители, способные справиться даже с очень серьезными ранами. Но если болезнь была врожденной, то магия была бессильна. В медицине я кое-что понимал, но исключительно на уровне анатомии, физиологии и травматологии, тех областях, что могли помочь при тренировках и в бою. Какие-то хронические или генетические болячки были для меня дремучим лесом. Так что понять, что именно происходило с Мариссией, я по объяснениям Мактерна, разумеется, не мог. При этом герцог, имевший аж трех жен, больше не имел детей, несмотря на все попытки. Потому можно было предположить, что проблема была именно в нем. Но на самом деле это было и не так важно. Какая разница, от чего умирать, если все равно неизвестно, что это и как лечится. Год от года становившаяся все слабее и слабее девочка, если бы не огромные ресурсы герцогского клана, вряд ли даже до 5-6 лет дожила, не то что до 10. Наблюдая за тем, как его единственная дочь тухнет подобно свече, Мактерн уже хотел опустить руки. Но тут, как это обычно и бывает, В жизни отчаявшегося человека появлялся змей-искуситель. Ему предложили исцеление дочери и помощь в возвышении клана Самдель в обмен на сотрудничество с империей. Мактерн согласился. Спустя пару месяцев к нему явился поглотитель мимик, а еще через какое-то время в специально для этого созданное подземелье под поместьем был втайне перевезен толстяк. Ментальная сила шестой эволюции могла полностью промывать мозги одаренных до третьей ступени включительно. Так что захватить короля или хотя бы самого герцога толстяк бы не смог. Но за эти месяцы при содействии герцога поглотители завербовали немало людей из самых разных кланов, сделав из них нечто наподобие спящих агентов. Обещание исцелить Мариссию мимик действительно выполнил. Причем совсем не так, как я думал изначально. Никаких боди-хорроров с пожиранием червей-поглотителей или каких-то жутких операций. Мактерн настоял на том, что будет присутствовать на протяжении всего процесса и отчетливо все видел. И поглотитель даже не коснулся девочки ни разу. Просто поставил Мариссию посреди комнаты, после чего достал из большого чемодана странный прибор, по описанию напоминающий древние фотоаппараты со шторкой, направил этот аппарат на девочку и чуть-чуть открыл заслонку. На девочку из прибора упали лучи странного зелено-бурого света, от которого Мактерн ощутил волны странной энергии, и все. Кварцевание продлилось минут 10, после чего заслонка была закрыта, а прибор убран обратно в чемодан. И затем ровно такие же процедуры происходили еще где-то десяток раз с промежутком в неделю. Результат не заставил себя долго ждать. Уже после третьего облучения Мариссия продемонстрировала здоровый аппетит впервые за много месяцев. Да и я сам мог убедиться в результативности процедуры. Девочка, которую я взял в заложники, совершенно не выглядела больной, скорее наоборот.